Агни-йога. Высокий путь. Часть первая. 1920-1928. Фронтиспис. Николай Константинович Рерих. Аллал Минг. Автоматический рисунок. Бумага, карандаш. Музей Рериха в Нью-Йорке. Издательство приносит благодарность библиотеке Амхерст-колледжа США и музею Рериха в Нью-Йорке за любезно предоставленное право публикации материалов из хранящихся в их фондах рукописей Елены Ивановны Рерих. Четыре стража. Кубок Архангела Хранитель. Наполнен вином новым, явленный вам ковчег. Уста времен я заповедал привести вас на путь мой. Под покровом земли сокрыл ваш лик, наполнил отраду восхождения, прояснил память ушедшего свитка, широко суждение поднял и открыл книги. Придите, примите. Даю вам кров, даю вам силу, даю вам путь прекрасный. Озарение. Высокий путь. Избранные записи бесед Елены Ивановны Рерих с учителем. Опубликовано издательством «Сфера» в 2002 году. Беседы с учителем относятся к учению «Живая этика» Агни-йога. Записи велись практически ежедневно, начиная с 24 марта 1920 года и по 40-е годы. Составители сборника: Д.Н. Попов, С.Д. Фролов, Н.В. Фролова. Тетрадь номер один. Лондон, 24 марта 1920 года. Я – твое благо, я – твоя улыбка, я – твоя радость, я – твой покой, я – твоя крепость, я – твоя смелость, я – твое знание. Аллал Минг, Шри Ишвара. 3 апреля 1920-го. Рыцари Грааля. Итак, они узнали чашу Грааля. Сидели за круглым столом, сняв с него белое покрывало. Над ними висел ало-пурпуровый язык пламени, а вверху трепетало изображение святого голубя. В трепетных лучах переливались крылья, а со стен смотрели лики необъяснимой красоты, воздевались руки несказанной прелести и из флаконов кропили священные составы. На груди у каждого покоился талисман, найденный по точному указу и предшествованный изображением, данным за день до его нахождения. Голубым светом сияли лица, и сияла белая одежда, и непонятно было, чтобы пурпурное пламя озаряло бы столь голубым светом. И воздевался престол, а в музыкальном инструменте гудели глубокие звуки благовеста, и по лицам, и по рукам сидевших бродили дуновения вихря и касались их пожатия рук невидимых. Составлялись дивные слова, и кипела вера. И шепот жизни уже не стеснял душу, и возносилась исповедь лучших помыслов. Они шли путями верхними. Ах, я не прибавлю ни одного слова. Вызывались они звуком невидимой струны. Предупреждались стуками в стол. С закрытыми глазами рисовались прекрасные изображения. Веял прохладный вихрь, и переливались белые, зеленые, фиолетовые и синие нимбы. Вот были дни, и тяжко было хранить тайну и не предупредить и не возвестить. Да и кто придет? Разве любопытствующие? Или вопрошающие о завтрашнем дне? И чем скажете вы ту гармонию, которая говорит: «Если они придут, ты скажешь, будет благословенно. Если они не придут, ты скажешь, будет благословенно. И вознесенный скажешь ты, и отягченный скажешь ты, и в чистых помыслах возросла давняя мечта жизни – уйти, быть взятым для труда и для радости познания. Они придут. Так просто, утром придут, им откроют двери, они войдут и очистят. Уничтожат благим огнем лишние земные предметы и, усыпив, перенесут в страну сказки, где сокровища блага, где хранилища мудрости, где должны возникнуть священные изображения. Ах, мечта жизни, неужели настало время исполнения? И стройными рядами выступают подтверждения, и каждое слово свыше находит объяснение в прежних делах, снах и чувствованиях. Мы ведь знали, мы ведь чувствовали. И сквозь ужас жизни подходило оно, и крылом легким, горним дуновением обвивало и раньше. И если еще не звучали струны, и если не смотрели со стен лики, то в снах они уже были близко, а «случайности жизни», два слова в кавычках, и раньше сплетались в стройную повесть. Ах, не разрушайте! То дивное, что увидели мы, и где найти крепость, чтобы и в жизни сохранить бодрость горнего вихря? Проносятся мириады рыб, открываются бездны всевидящих глаз, кружатся таинственные вихри, вихри знания. И чудесные руки подносят священные предметы и возжигают в руке свечу. Сохраните нам этот свет, допустите нас видеть и знать нашу сказку. Я – твое благо. Я – твоя улыбка, я – твоя радость, я – твой покой, я – твоя крепость, я – устремление, я – твое знание. Сообщение, полученное в Лондоне с 3 по 8 месяц 1920 года. Камень дорогий, единый, благостью в жизни сохраните, а ум – Тат, сад, аум. Я, вы. Вы, я, частицы божественного я. Воя моя, шумит жизнь, осторожнее. Опасность, душа, шорох слышит. Тяжко миру, спешите спастись. Я осанно призываю о вас, спасение вам. Жизнь питает душу. Алал Минг. Работая счастливо дальше. Утверждение чистого «Я». Работай для жизни и сознания чистоты. Оставьте все предрассудки, мыслите свободно. Пусть продолжают работать и готовиться к испытаниям, близко они. Меньше прикасайтесь к людям. А вы – не убивайтесь и уповайте. А когда ради добра, то не грех, поймите. Не уходите от жизни, ведите себя верхним путем. И мы, и они, мы здесь все, воедине, в духе. Храмина всем, всем един. Святой Сергий. Дом Божий населен мирами, и всюду витает Святой Дух.